Дорогие друзья, давайте мы создадим тишину. Слава Господу, что Он милость свою проявил к нам и в этом дне. И сегодня у нас вот последняя тема, которая перед нами. Плод в служении. Очень важная тема, и мы постараемся быть внимательными, что Господь скажет нам. Здесь поступила записочка, мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил это служение. «Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы Бог укрепил мою веру». Аня подписалась, друзья, очень хорошее желание. И не только у сестры такое желание, но и у учеников было такое желание. Они обращались к Господу и говорили: «Умножь в нас веру». Дорогие друзья, мы помолимся перед началом служения и эту нужду принесем Господу. Наш всемогущий Господь, мы благодарны Тебе сердечно, что Ты милость свою к нам проявляешь. Ты много говорил на этом месте, Господи, к нашим сердцам. Благослови также это служение. Помоги передать Слово Твое в силе Духа Твоего Святого. Исполни нас, Господи, Духом Твоим. Также, Господи, всякое участие благослови и каждое сердце, здесь находящееся. Также мы просим Тебя, Господи, за эту сестру нашу, Господи, Аню, благослови ее. Умножь веру у нее, Господь, чтобы она могла твердо идти, наступать на всю силу вражью, иметь победы, Господи, и Твои благословения. Благослови, Господи, и сестру нашу, и каждого из нас. Прибудь с нами, наш великий всемогущий Господь. Аминь.